Глава 13. Дон Гонсало де Гусман спустился к подножию холма и медленно обошел все свое войско. Действительно, многих из рыцарей он хорошо знал по старым боевым походам. Он обнимал их, пожимал руки, говорил ободряющие слова, и даже если кого-то не знал в лицо, то все равно делал вид, что помнит. У многих на глазах были слезы. Да и сам Дон Гонсало де Гусман едва сдерживал себя, чтобы не дать волю своим чувствам. Ведь настоящий предводитель воинства должен быть мужественным и суровым, и не позволять себе даже маленьких человеческих слабостей. Хотя благородные рыцари простили б своему предводителю даже слезы, они любили его и прекрасно понимали, что только он может спасти Испанию от нашествия полчищ жестокого Бен-Юсупа, только за ним пойдут люди. Наконец Дон Гонсало вскочил в седло и поднял руку. Огромная колонна, пестреющая яркими флагами, всевозможными гербами и вымпелами, качнулась и, как сверкающая змея, потянулась по белой пыльной дороге. Цокали копыта лошадей, суровое молчание царило среди рыцарей. Дон Гонсало и его прекрасная Камила ехали впереди, они не разговаривали, все было понятно без слов. Когда они проезжали селение, к ним присоединялись люди, и уже законными рыцарями шли пешие воины. Изредка по колонне проносился радостный возглас «За Испанию!» И этот клич, подхваченный тысячами голосов, летел над долиной. Казалось, даже трава склоняется перед смелыми рыцарями, идущими на святое дело, даже горы их раздвигаются перед ними, давая дорогу. Предводитель воинства чувствовал прилив сил, его широкая грудь вздымалась, взор сделался твердым, как сталь клинка, все мышцы напряглись. Казалось, что этот воин готов сию же минуту броситься на врага, броситься и победить его, и никто не сможет устоять перед ним, никто не выдержит его яростного натиска. Дон Суэро и Дон Кутерье обгоняли колонну, потом возвращались. Им не терпелось как можно скорее вступить в бой. Но Дон Гонсало де Гусман понимал, что до врага еще довольно далеко, и не стоит тратить попусту силы. Все знали, что нападение можно ожидать не только от мавританских рыцарей, не только от воинов эмира Магриба Бен-Юсупа, но сейчас на них мог напасть даже король Альфонсо. Ведь все те, кто шел за доном Гонсало де Гусманом, не выполнили приказ короля, а слушались своего монарха. Поэтому были в глазах короля Альфонсо такими же изменниками родины и такими же изгнанниками, как и дон Гонсало де Гусман. Все они были лишены привилегий, и их владения должны были отойти к короне. Но все рыцари понимали, что короли могут меняться, а вот родина вечна, как и рыцарская честь. Уже несколько дней двигались войска дона Гонсало де Гусмана, неподвластные королю Альфонсо. Еще сотни рыцарей примкнули и стали под знамена дона Гонсало де Гусмана, или, как все его называли, Эль Сида. Народ с ликованием встречал своего героя. Под копыта коней летели цветы, из окон домов вывешивались ковры, крестьяне и горожане сами выносили продовольствие, предоставляли ночлег и кров. Донна Камила с удивлением смотрела на своего мужа. Сейчас она гордилась им, ведь ни за кем из подданных короля во всей Кастилии не двинулись бы такие толпы народа и столько благородных рыцарей. До Толедо долетали противоречивые слухи. Одни говорили, что дон Гонсало де Гусман ведет свои войска на столице, чтобы сбросить с трона короля Альфонсо. Другие утверждали, что он движется в направлении Валенсии. Одни говорили, что к нему примкнули мавры, другие, что все войско Дон Гонсало стоит всего лишь из кучки взбунтовавшихся рыцарей и сразу же погибнет, вступив во владение кордовских эмиров. Король Альфонсо не знал, чему верить. Но он чувствовал одно — власть ускользает из его рук. Он больше не был хозяином в Кастилии. Его имя звучало куда реже, чем имя Дона Гонсало де Гусмана, изгнанника, объявленного предателем и изменником. Король же устал подписывать указы, лишая рыцарей, примкнувших к Дону Гонсало, привилегии владений. Он понимал, что это бессмысленное занятие. Нельзя объявить весь народ предателем и изменником. Если бы Дон Гонсало попался ему сейчас в руки, он бы придумал, что с ним сделать. Как с ним поступить? Он бы уничтожил его, не задумываясь, уничтожил и постарался бы сделать так, чтобы это проклятое имя забыли. Но он не мог дотянуться до Дона Гонсало де Гусмана. Тот был недосягаем, окруженный всеобщей любовью и верными рыцарями. Принцесса Марион, как могла, пыталась успокоить своего брата, но король Альфонсо понимал, что и она не верит в успех. Авторитет короля стремительно падал, и ему казалось, что даже преданные слуги смотрят на него с какой-то издевкой. Он раздражался по мелочам, набрасывался на слуг с бранью, и те в ужасе избегали показываться на глаза королю. Он не мог спокойно спать. Ни одну ночь повсюду его преследовали кошмары. Ему казалось, что еще несколько дней, и во дворец ворвется народ и потребует отречения от трона. Точно так, как когда-то народ ворвался в собор, умоляя Камилу дать перед алтарем согласие стать женой Дона Гонсало де Гусмана. Короля не радовало ничто. Ни пышные дорогие одежды, ни благородные кони, и даже охота. Он уже не мог слышать звуки сладкоголосых лютней. Он замкнулся в себе и ходил по дворцу мрачнее тучи. Ему казалось, что даже самый последний простолюдин смеется, вспоминая, как Дон Гонсало де Гусман заставил его поклясться на Библии, его, короля Кастилии, Леона и Астурии. Такого обращения с королем не мог позволить себе никто. Даже принцесса Марион, даже его родной брат, будь он жив, не заставил бы его сделать подобное. А тогда он, король, испугался бывшего конфидента. Но он вспоминал взгляд Дона Гонсало, когда тот обращался к нему, требуя клятвы, и понимал, что, повторись такое, он бы и сейчас не смог воспротивиться этому пристальному смелому взгляду. Его рука легла бы на Библию, и помимо своей воли он произнес бы слова клятвы, лживые слова. Со дня на день становилось все хуже. Король не находил себе места. Его возбуждение было странным. Оно призывало короля не к действию, а к душевному самоистязанию. Ему словно доставляло удовольствие еще и еще переживать свое унижение, чувствовать себя никчемным и неспособным управлять страной. Облегчение не приходило даже ночью. Король Альфонсо не мог надолго уснуть. Лишь только он погружался в сон, тут же приходили кошмары, не менее мучительные, чем дневные размышления. Его не спасали ни молитва монахов, священников, ни заговоры колдуний. Он испробовал все, но кошмар повторялся за кошмаром. И вот однажды среди ночи король Альфонсо с безумным от ужаса взглядом, сжимая в руках пылающий факел, ворвался в спальню своей сестры. Принцесса Марион, не поняв с просонок, какое время суток и где она вообще находится, в ужасе уставилась на перекошенное лицо ворвавшегося и истошно завопила, не узнав брата. «Это я, Марион!» — прохрипел Альфонс, опускаясь на колени перед кроватью. Принцесса Марион, прикрываясь одеялом, жалась в угол, все еще не веря, что перед ней ее брат. Она даже подумала, что Альфонсо сошел с ума, таким безумным был его взгляд. Факел дрожал в его руке, разбрызгивая вокруг себя горячие искры. «Успокойся! Что с тобой?» — едва нашла в себе силы, чтобы спросить принцесса Марион. Принц Альфонсо беззвучно раскрывал рот, не в силах вымолвить ни слова. Тогда принцесса, накинув на плечи покрывало, подбежала к своему брату, обняла его и стала трясти за плечи. Зубы короля Альфонса жутко стучали, факел валился из рук. «Очнись, Альфонсо, что с тобой? Это я, Марион? Альфонсо, очнись, объясни, что с тобой?» «Я», — повторял Альфонсо, безумно вращая глазами, — «что с тобой?» «Я король Альфонсо», — прохрипел брат, содрогаясь всем телом. «Альфонсо!» «Да, ты король Альфонсо, ты король, милостью Божией, ты король Кастилии, Леона и Астурии». «Я король», — переспросил Альфонсо, недоверчиво заглядывая в глаза своей сестры, и словом бы впервые видя ее. «Конечно же, король!» — ласково проговорила принцесса Марион, гладя своего брата по голове, словно тот был маленьким ребенком, а не коронованным монархом. Тот, почувствовав тепло ладони своей сестры, успокоился и жалобно спросил: «Марион, если я король, то почему я боюсь?» «Боишься? Чего ты боишься?» — спрашивала сестра, и страх брата передавался ей. «Я боюсь всего, что меня окружает. Я боюсь, что завтра наступит день», — прошептал король, приложив палец к губам. «Я боюсь, что никогда не кончится эта ночь. Я боюсь ложиться спать, и боюсь вставать, боюсь засыпать, и боюсь просыпаться. Я даже боюсь говорить с тобой, Марион. Я боюсь признаться самому себе в том, что вижу». «Ты говоришь путано, брат Альфонсо», — настаивала Марион. — «Но расскажи, может быть, я смогу помочь тебе, может быть, тебе станет легче?» — «Вряд ли», — прошептал Альфонсо, прижимаясь к своей сестре. С наклоненного факела капали на ковер горячие капли. Принцесса Марион взяла факел из ослабевших пальцев брата и бросила его в камин. — «Мне уже который раз снится один и тот же сон», — глядя куда-то поверх головы сестры, — говорил Альфонс. «Сон? Ты боишься сна?» «Да, это ужасный сон. Он более страшный сон, чем реальность». «Расскажи, и тебе станет легче?» — попросила сестра. Несколько мгновений Альфонс сжимал свою голову так сильно, словно хотел раздавить ее, как орех, и раскачивался из стороны в сторону. Сестра, испугавшись за брата, пыталась его остановить, потом поднесла к его губам чашу с водой. Она слышала, как мелко стучат зубы Альфонса, ударяясь о край серебряной чаши. Наконец Альфонса смог говорить. Он схватил Марион за плечи и, глядя ей в глаза, сказал: «Ты хочешь услышать? Так слушай мой страшный сон. Мне снится, что я сражаюсь с врагом». «С кем? С кем ты сражаешься?» — переспрашивала принцесса Марион. Принц прикрыл глаза, как бы пытаясь вернуться в сон, чтобы разглядеть лицо своего врага. «Я не знаю, кто это. Я не вижу его лица. Как ни стараюсь, оно есть, но я его не вижу». «Это странный сон», — шептала принцесса Марион, — «очень странный». Ее глаза тоже наполнялись страхом. «Я сражаюсь с ним долго. Я бью его мечом. Я колю его пикой. Ударяю боевым цепом, но это не приносит ему никакого вреда. А сам он не спешит нанести ответный удар. Я не вижу его лица, но я понимаю, что он смеется надо мной. Тогда я выхватываю дагу, и вгоняю ему в затылок весь клинок по самую рукоять, а он все равно смеется надо мной. Я понимаю это, хоть не слышу ни звука. Он медленно падает с лошади, и я радуюсь победе. Я кричу во все горло, что я победил своего врага, самого страшного и самого заклятого. Он лежит лицом вниз. Я хочу увидеть его лицо. Я спешиваюсь, нагибаюсь над ним. И тут у меня темнеет в глазах. Я шарю рукой в темноте, но я не могу найти своего поверженного противника. И тут, Марион, тут наступает прозрение. Я вновь вижу свет. Я вижу все до мельчайших подробностей, до самого маленького камешка, до самой чахлой травинки. Я даже вижу, как ползет муравей и волочет за собой сухую травинку. Но моего противника нет. Передо мною лежит... Король Альфонсо заскрежетал зубами и закрыл глаза. Передо мной лежит Марион, моя собственная рука. Моя правая рука, я узнаю ее по королевскому перстню. Но она не мертва, пальцы сжимаются, и рука медленно по песку подбирается ко мне. Мне хочется вскочить, бежать, но я не могу пошевелиться. Я не могу сдвинуться с места. Я только гляжу на эту ужасную руку, которая только что была частью моего тела, которая до этого верно служила мне, выполняя любую мою прихоть. И я хочу уверить себе, что это мне только кажется, ведь я не чувствую боли. Наверное, моя рука при мне, а это обман. Я чувствую, что двигаю своей рукой, что пальцы сжимаются. Я протягиваю руку вперед и не вижу ее. Ее нет, Марион. И тут моя правая отсеченная рука хватает меня за горло. И тут король Альфонсо схватил себя за горло и принялся яростно душить самого себя. Он хрипел. И тут я просыпаюсь. Она душит меня, Марион, душит. А я все не могу никак до конца проснуться, не могу открыть глаз. Король Альфонсо пытался левой рукой оторвать правую от своего горла. «Брат, что с тобой, брат?» — закричала принцесса Марион. «Успокойся!» От ее крика Альфонсо бессильно опустил руки. «Вот такой сон мучает меня уже третью ночь». Я просыпаюсь с синяками на шее. Вот, смотри. И Альфонс раздвинул ворот ночной рубашки, показывая своей сестре страшные черные пятна и царапины от ногтей. «Боже!» — прошептала принцесса Марион. «Но ведь это только сон!» «Иногда сны бывают страшнее яви», — ответил Альфонсо, поднимаясь с колен. Он стоял посреди спальни своей сестры, потерянный и угнетенный. Он излил свою душу, и ему действительно стало немного легче, словно сестра взяла на свою душу часть его прегрешений, часть его страданий. Он вздохнул свободней. «Я пойду», — мрачно сказал Альфонсо, и, не дожидаясь, что ответит принцесса Марион, пошатываясь, двинулся прочь из спальни. Принцесса с болью в сердце смотрела вслед своему брату. Его фигура казалась такой маленькой среди величественных романских колонн, поддерживающих своды королевского дворца.